Великий князь, несмотря на свою нетрезвость, отправился на охоту с графом Разумовским, а я вернулась в Раево. Только что я туда приехала, как у меня началась сильнейшая зубная боль. Я не знала, какому угоднику молиться, и ужасно страдала. Бывший тут брат Чеглаковый, граф Иван Генриков, предложил мне вылечить меня. Я приняла его предложение. Он вышел и через несколько минут вернулся с крошечной бумажной трубочкой, которую он просил меня положить на больной зуб. Я так и сделала. Но только что по его совету я сжала зубы, как почувствовала столь страшный приступ боли, что была вынуждена лечь в постель. Ночью у меня начался сильнейший жар с перемежающимися приливами крови к мозгу. Чеглакова была сильно встревожена этим случаем, происшедшим в ее доме и вызванным ее братом. Она набросилась на него и сильно его выругала. Она не отходила во всю ночь от моей кровати и казалась очень встревоженной. Можно было бы даже сказать, что чем больше времени она со мной проводила, тем более она ко мне привязывалась. Конечно, вполне бессознательно и невольно, причем это не проявлялось последовательно, но порою известные случаи обнаруживали у Чеглаковой эти чувства. На следующий день меня совсем больную закутали, уложили в карету и привезли обратно в Москву, где эта зубная боль продолжалась еще более 2 недель, после чего она понемногу прошла. В течение этой болезни Владиславова старалась меня забавлять, и вот как она этого достигала. Эта женщина была живым архивом. Она знала скандальную хронику всех русских фамилий с Петра I и даже раньше. Она садилась возле моей кровати и, не переставая, рассказывала. Рассказывала она хорошо и с умом. От нее я и узнала связи всех семейств между собой, их родство до 2-го и 3-го колена, множество анекдотов, которые часто при случае оказывают услуги тому, кто умеет ими пользоваться. Кроме того, так как я не могла читать из-за боли, которую испытывала, то ничего не могло быть для меня поучительнее разговора Владиславы, чтобы познакомиться с тем обществом, среди которого я жила. И я вошла во вкус этих бесед. Иной раз она мне также рассказывала о текущих событиях. Между прочим, я узнала от нее, что в то время предполагался брак между сыном графа Бестужева и дочерью княгини Долгорукой, рожденной Аргамаковой, с которой хорошо была знакома Владиславова и у которой в характере было много странного. Часто она по ночам вставала и подходила к кровати своей спящей дочери, чтобы посмотреть, как она уверяла, не умерла ли эта дочь, которую она обожала. Очень часто она даже будила ее, чтобы убедиться, что ее сон не был обмороком. Кроме того, она всегда боялась, что ее дочь, богатая, остроумная, красивая и любезная, останется в девках, и поэтому всегда была готова выдать ее за первого встречного. В эту минуту явилось трое соискателей. Молодой граф Андрей Бестужев, который, будучи еще самосброднее своей матери, а это много значит, был таким же пьяницей, как его отец, впрочем, не обладая при этом ни одним из достоинств этого последнего. Вторым, выставившим свою кандидатуру, был племянник императрицы Екатерины I, граф Скавронский, безобразная наружность которого равнялась его глупости. Третьим, наконец, был князь Георгий Грузинский, который и женился на этой княжне. Менее безобразный, чем граф Скавронский, он был зато круглый дурак. В особенности подчеркивало в нем этот недостаток то, что он никогда порядком не выучился говорить ни на одном языке, кроме своего родного, которого никто в России не понимал, кроме его грузин. Несчастная княжна, которой так не везло по части женихов и которую постоянно теснила ее мать, согласилась наконец выйти за последнего. Признаюсь, я постаралась при помощи Владиславовой отговорить мать от согласия на брак с графом Бестужевым, к чему мать была более всего склонна, ибо он был сыном великого канцлера, игравшего тогда очень значительную роль. Княгиня Мария Яковлевна была всегда бесконечно благодарна мне за то, что я помогла отговорить ее мать выдать ее за графа Бестужева, который и по характеру, и по своим порокам был извергом. Хотя она и не была счастлива, но с этим последним она была бы гораздо несчастнее. А между тем, никогда женщина не заслуживала большего счастья, чем она. Это была одна из редких личностей по ее замечательной кротости, чистоте ее нравов и доброте сердца. Трудно сказать, какого качества ей недоставало, чем перечислить все ее добродетели. Никогда женщина не была так уважаема всеми без исключения, как она. Она пользовалась высоким личным уважением со стороны всех ее знавших или даже только слышавших о ней. Это уважение к ней со временем только возросло бы, если бы она не умерла в цвете лет